Глава 18. Не он. Ха-ха-ха-ха. Пора прийти в себя, внученька. Довольно наобнималась и нацеловалась. Садись теперь сюда и слушай меня хорошенько, что я тебе буду говорить. Этот грубый смех и голос, совсем не похожий на голос и смех дедушки, заставили затрепетать Сибирочку с головы до ног. Она тихо вскрикнула и отскочила от мнимого деда к двери. Но старик, точно ожидая этого, опередил девочку и, прежде нежели она достигла порога комнаты, быстрым движением затворил дверь и запер ее на ключ. Лицо Сибирочки покрылось смертельной бледностью. В глазах отразился ужас. Только теперь она убедилась, что перед ней не дедушка, а Иван Зуб. Последний, между тем, расхохотался еще грубее. «Что запрыгала? Что, небось, признала по голосу-то? Старого знакомца своего признала, голубушка?» Хрипло ронял он слова своим грубым голосом. «Ну и ладно. Слушай же теперь хорошенько меня. Ты теперь в моих руках. Теперь что захочу, то и сделаю с тобою. Если будешь покорна мне, забуду прошлую обиду. Забуду, как ты с негодяем Андрюшкой меня и отца с братом полиции выдала. Прощу тебе все. Только за это ты меня своим дедушкой признавать перед всеми должна. Слышишь? Я твой дедушка отныне, Степан Михайлович, птицелов сибирской тайги. Слышишь? Так ты и знай. И повезу я тебя с собою в Сибирь, и будешь ты жить в ней до тех пор, пока отца и брата не вызволим из неволи, а там отпущу тебя на все четыре стороны. Клюмна и покорна мне будешь. Слышишь, что говорит тебе Иван Зуб?» С теми же широко раскрытыми, почти вытаращенными глазами и до смерти испуганным лицом Сибирочка слушала точно в каком-то страшном кошмаре эти речи. «Иван Зуб! Иван Зуб!» — воскликнула она не своим голосом. Да, это был Иван Зуб. С первого же звука узнала она голос лесного бродяги, своего злейшего врага, и почти онемела от ужаса. Зуб видел впечатление, произведенное им на Сибирочку, и, желая несколько ободрить ее, произнес, значительно смягчая свой грубый голос. «Ишь зашлась со страху, глупая! Ну, чего испугалась? Говорю тебе, в хале у меня будешь за место дочери жить, если признаешь меня за своего покойного дедку и другим меня за него выдавать будешь. Согласись, глупенькая, тебе же лучше станет. Ну уже тебе говорю, согласись». Что-то новое произошло в эту минуту с Сибирочкой. Только сейчас, казалось, она поняла все, что требовалось от нее. И странно, недавний страх при этих словах Зуба, казалось, сразу покинул ее. Как признать этого злодея за дедушку? За милого, доброго, покойного дедушку? О, никогда! Никогда она, Сибирочка, не сделает этого! Пусть лучше он, этот злодей, убьет ее. И не помня себя от горя, ужаса, тоски и обиды за своего деда, она крикнула, вся охваченная одним сплошным гневом, одною мукою и тоскою. «Никогда! Слышите ли? Никогда я не сделаю этого! Никогда, никогда, никогда!» «Ага, вот ты как! Ну не прогневайся, миленькая! Как аукнется, так и откликнется!» Почти прорычал взбешенный Зуб, и раньше, чем девочка могла крикнуть, позвать на помощь, схватил ее на руки, быстро сунул ей в рот какой-то комок тряпиц и, связав ей лежавшие на стуле веревкой руки и ноги, грубо бросил ее на диван. Потом быстро подскочил к ней, нагнувшись к ее уху, зашипел злобно. «Слушай ты у меня, мерзкая девчонка! Ты могла бы быть счастливой теперь, внучкой моей быть, дочерью любимой, как родной дочерью. А теперь, постой же ты у меня. В Сибирь я тебя повезу все же с собою. Недаром приехал я сюда и разыскивал тебя за тысячи верст. Стало быть, ты мне нужна. Но кабы ты охота ехала со мной, легче было бы тебе. А теперь одно скажу. Лучше бы тебе и на свет Божий не родиться. Не раз помянешь зубы и руку его. Дай только срок. Улягутся все. Я тебя проучу хорошенько. Небу жарко станет. Пока полежи одна одинешенька, да на досуге подумай обо всем. А вернусь я, иной у нас будет разговор с тобою. И, сверкнув бешено горящими глазами, Зуб погрозил девочке своим огромным кулачищем и вышел из комнаты, не забыв повернуть ключ в замке с наружной стороны дверей. Связанная, почти задохшаяся сибирочка лежала теперь близкая к обмороку поперек широкого грязного ситцевого дивана, без воли, без мыслей, без слез.